Потом в абсолютной темноте появились две световые точки, которые медленно приблизились и смотрели на меня, как два глаза. Я не видела эти глаза. Они не имели ни света, ни цвета, но я знала, что эти два глаза смотрят на меня. Они не принадлежали телу, они были центрами истоков энергии, действующей невидимо. Эти темные энергии уничтожали световые точки. Появился контур, очертивший границы вокруг темной дыры, излучавшей эту невидимую силу. И перед моими испуганными глазами возникло лицо с чертами чудовища, отрицательный образ. Я узнала это бестелесное чудовище как само зло. Я знала его и видела иногда его гримаса на человеческих лицах, как их выражение. Теперь передо мной причина этого выражения — сама сущность без тела и человеческого лица. Или оно всегда было, а я его не замечала? Это бестелесное лицо напоминало голову козла. Оно было удлиненным, с силуэтом рогов и маленькой козлиной бородкой. Или, может быть, все эти формы — только излучение невидимых сил? Глаза этого существа, посаженные очень близко, действовали очень ужасно, как бездонные пропасти, затягивающие все вниз, к полному уничтожению. Теперь через эти глаза чудовище излучало все свои страшные силы на меня и внутрь меня. Глаза буравили меня, затягивали в себя, как гигантский водоворот, и тут меня охватила паника. Я почувствовала, что это дьявольское существо — или сам сатана овладевает мной, и что я уже не я, я — оно. Я ощутила его ужасные черты в своем лице, его нематериальное тело в своем теле. Ощутила, как потоки дьявольской энергии текут, как кровь в моих жилах. Это адское ощущение заставило меня похолодеть и онеметь. Все тело мое сжалось в спираль, его скрутило судорога. И глубоко внутри меня... Оно сказало мне без слов, с помощью силы, производящей слова, через значение слов. «Ты теперь в моей власти. Ты не вытеснишь меня больше из своего сознания и принадлежишь мне. Я и ты одно. Ты подпала под мой закон охлаждения, сжатия и затвердения. Ты чувствуешь, как свернулось твое тело, как колени подтянулись к груди, твои руки, скрещенные на груди, сжаты в кулаки и крепко прижаты к телу. Теперь голова падает на грудь, и уже между кулаками, совсем как ты была в материнском чреве, сжатая в один кусок. Ты становишься все холоднее и тверже, пока не превратишься в овальный кусок камня. Но у тебя еще есть сознание, и ты знаешь, что ты мертва, что ты — этот кусок камня, и будешь замурована в нем, мертвая, на бесконечное время, на вечность. Посмотри на горы, скалы, валуны, посмотри внутри их, они сознательны, как и ты. Все люди и животные ходят по ним и по тебе, их жжет солнце, раскалывают морозы, обтачивают весенние потоки бесконечное время, вневременная вечность. И я испытала все, что сказала злое начало. Действительно ужасно, имея сознание и будучи живой, быть запертой и неподвижной в этой могиле, быть мертвым камнем, не иметь возможности подать признаки жизни. Нет, я не это, я только заточена в камень, но я не камень. Мое «я» не материя, я дух над временем и пространством. И с внутренней духовной силой я беззвучно воскликнула в ответ чудовищу. «Нет, я не ты, мы навсегда разделены в своих сущностях, ибо ты смерть, а я жизнь. Мы никогда не будем тождественны. Со своим законом сжатия и затвердения ты отрицательный, отраженный образ». Карикатура вечного источника всей жизни, божественности, покоящейся в самом себе. Ты не ужасный признак, не чудовище, а злое начало, и не имеешь самостоятельного существования.